и назначил крайний срок, до которого обещал отложить казнь. Окрылившись надеждой, Мацко в тот же день занялся приготовлениями к отъезду, а затем отправился к Збышку, чтобы сообщить ему радостную весть. В первый момент Збышка обрадовался, точно перед ним уже отворилась дверь темницы, однако через минуту нахмурился и сказал: «Как же, дождешься от немцев добра. Лихтенштейн тоже мог просить короля о помиловании и выиграл бы на этом, потому что избегнул бы мести, и все-таки он ничего не захотел сделать. Он разъярился от того, что мы не захотели просить у него прощения на Тыницкой дороге. О великом магистре Конраде люди отзываются неплохо. В конце концов, ты ничего не потеряешь». «Это верно», — сказал Збышка. «Только вы ему там не очень-то кланяетесь». «Что мне ему кланяться? Я везу письмо от княгини Александры. Вот и все». «Ну, коли вы так добры, помоги вам Бог». Вдруг Збышка бросил на дядю быстрый взгляд и сказал: «Но если король меня помилует, то Лихтенштейн не ваш будет, а мой. Помните». «Ты еще не знаешь, уцелеет ли у тебя голова на плечах. Так что далеко вперед не загадывай. Довольно ты уже надавал глупых обетов», — сердито проворчал старик. Тут они бросились друг другу в объятия, и Збышка остался один. Надежду в душе его сменяли сомнения. Когда же надвинулась ночь, а с нею грозовые тучи, когда в окне засверкали зловещие вспышки молний, и стены затряслись от грома, когда, наконец, ветер ворвался со свистом в темницу и погасил тусклый светильник у ложа узника, Збышка во мраке снова потерял всякую надежду и за всю ночь не сомкнул глаз. «Нет, не уйти мне от смерти», — думал он. «Ничем тут не поможешь». Но утром к нему пришла на свидание досточтимая княгиня Анна, а с ней Дануся с маленькой лютней у пояса. Збышка упал сперва к ногам княгини, а затем Дануси, и хоть не спал ночь напролет, удручен был горем и измучен сомнениями, однако не забыл о рыцарском долге и выразил Дануси свое восхищение ее красотой. Но княгиня подняла на него полные печали глаза и сказала: «Не любуйся ты на красу ее, а то не привезет Мацко утешительного ответа или вовсе домой не воротится, и придется тебе, бедняге, в скором времени на небесах любоваться чем-нибудь получше». И, пораздумав о злой доле молодого рыцаря, стала ронять она слезы, а за ней расплакалась и Дануся. Збышка снова упал к их ногам, потому что и его сердце, как воск от тепла, смягчилось от этих слез. Не любил он Данусю той любовью, какой мужчина любит женщину, но почувствовал, что любит ее всей душой, что при виде ее что-то творится с его сердцем, будто живет в нем другой человек, не такой суровый, не такой воинственный, горячий, зато алчущий сладостной любви, и до слез жаль ему стало, что должен он ее покинуть, что не сможет выполнить свои обеты. «Не положить мне, бедняжечка, павлиньих чубов к твоим ногам», — говорил он. «Но если предстану я пред лицом предвечного, то скажу ему тогда: Господи, отпусти мне грехи мои, а все блага, какие есть на земле, отдай только одной панне Дануте». «Недавно вы спознались», — сказала княгиня. «Даст Бог, не понапрасну». Збышка стал вспоминать все, что случилось в Тыницкой корчме, и совсем растрогался. Кончилось тем, что он стал просить Данусю спеть ту самую песню, какую она пела, когда он подхватил ее на руки и принес княгине. И хоть Дануся было не до песен, она тут же подняла головку к сводчатому потолку и, закрыв, как птичка, глазки, затянула: «Ах, когда бы я пташкой долетать умела, я бы в Силезию